Что-то меня твоя одежка наводит на интересные мысли. Наталья покачала головой и повертела на пальце ключ от наручников. Я не хотела. Кролл опустилась на колени и горько расплакалась. Из ее сбивчивой речи Наталья вынесла простую историю. С дядей Кролл сильно не ладилось, настолько, что она позвала на ферму своих новых знакомых. Они обещали, что будут гораздо лучшими хозяевами, чем сам Ирвин, а еще с ними будет весело. Но делами заниматься не стали, только пили, употребляли вещества и доедали останки ослика, неудачно подвернувшегося под горячую руку. Чудо, что хоть самого Ирвина не тронули, как бы ни относилась Кролл к периодически поколачивавшему ее дяде, но смерти ему она не желала. А дальше было еще проще. Спустя пару дней Кролл попыталась убедить главаря заняться делом, получила в глаз и была отправлена в дальнюю комнату, остыть. Кончиться все могло не лучшим образом, так что Наталья с товарищами появилась очень вовремя. Так, Наталья наконец отомкнула наручники и погладила Кролл по голове. «Не мне тебя судить, раз твой дядя остался жив. Бери ствол понадежнее и какие-нибудь запасы на пару недель пути. Пойдешь с нами в хаб, а завтра с караваном, в Шейди Сэндс. Там найдешь Катерину, скажешь, что я просила о тебе позаботиться». И все, растерялась Кролл. «Вот тебе полсотни крышек на всякий случай. В остальном, все. Надеюсь, остальное ты и сама поняла уже. А если нет», — Кролл с вызовом посмотрела Наталье в глаза, — «тогда жить тебе, как и всем бандитам, недолго». «Да я не об этом», — Кролл вздрогнула. «Мы же еще встретимся. В Шейди Сэндс я еще точно появлюсь, не переживай», — Наталья приобняла девчушку. «Надеюсь, тебе там понравится. Там и поговорим, если захочешь». «Хорошо», — вздохнула Кролл. «Я поняла. А теперь, в хаб, сначала приберемся. Не оставим же мы твоему дяде свежие трупы». «И трофей», — хихикнула юная ягоза. «И трофей», — кивнула Наталья. А уже на выходе с фермы Наталья дважды нажала на спусковой крючок. Пленные повалились на землю, так и не успев понять, что их приговорили. «За дело хоть?» — поинтересовался Макс, неспешно полировавшие направляющие ствола плазменной винтовки. «Обычные бандиты. Пару караванов ограбили и возомнили себя великой бандой. Ну и девчушке лапши на уши навешали, а она и рада». Альберт неодобрительно помотал головой, но комментировать не стал, только в очередной раз забросил в рот оранжевый шарик. Ирвин, дожидавшийся путешественников все в том же полуразрушенном домишке в хабе, искоса посмотрел на связку ключей в руках Натальи. «Ну как? Похоже на замки от твоего хозяйства. Вы их всех?» — сбивчивым голосом уточнил Ирвин. Наталья молча кивнула. «У меня нет денег, вы сами видели. Зато есть одна хорошая старая вещь». Фермер размотал тряпичный узел, и на свет явился самый необычный пистолет из когда-либо виденных путешественниками. Из фабричного в нем были только элементы затворной группы снайперской винтовки. Все остальное, включая компенсаторы, было явно самодельным. «Чудовище», — констатировал Макс, примерившись. «Явно довоенное изделие, ручная работа какого-то оружейного фанатика с большими деньгами и хорошей мастерской. Из него стрелять-то можно?» — с опаской поинтересовался Альберт. «Пистолет калибра 308 меня здорово пугает». «Можно», — выдохнул Ирвин. «Мне от деда достался, а уж где тот взял, не рассказывал. Патронов вот только не осталось, будь они у меня, те гаденыши живыми бы не ушли». Альберт требовательно протянул руку, снарядил обойму и выпустил пару пуль в дальнюю стену. «Невероятно», — выдавил он. «Это ручная пушка и весит немного, и отдачи почти не имеет. Ну так владей». Макс похлопал товарища по плечу. «Твой калибр. Что ж, я рад, что мое наследство кому-то пригодилось», — угодливо улыбнулся Ирвин. «Само небо мне вас послало, добрые путники». О судьбе племянницы он так и не спросил, что и убедило Наталью в правильности выбранного решения. Перевести дух и привести себя в порядок решили в Натальином наследном бункере. Благо, ядро, добытое в заброшенной лаборатории, к оборудованию подошло нормально, и можно было пользоваться всеми возможными функциями. Наталья в очередной раз бросила недобрый взгляд на неподдающийся замок в комнату командира, бросила рюкзак рядом с полюбившейся койкой и пошла в конференц-зал. Альберт уже налил себе на два пальца виски в тяжелый стакан с толстым дном, а Макс принюхивался к бутылке рома. «Смотрю, вы мое наследство уже своим считаете», — буркнула Наталья. Вскинувшегося было Альберта она остановила движением руки. «Парни, не переживайте, что мне такой ерунды для боевых товарищей жалко. Лучше скажите, водка там найдется?» «И водка тоже», — кивнул Альберт. «Тогда наливай». За неимением соленых огурцов, закусывать все равно столетней тушенкой придется. Слышал, хорошие виски закусывают исключительно сигарным дымом. Альберт блеснул вычитанной в довоенных журналах мудростью. Облюют желудочным соком, Наталья хмыкнула, принюхалась к стакану и замахнула 100 грамм одним глотком. Оттягивает. Ты где этого нахваталась? Твой острый язык половина убежища опасается, но манеры хилубил лесополачей тебе вроде не свойственны. Забавно. Дед как раз говорил, что жители тех краев по менталитету чем-то схожи с его соотечественниками. И стреляют так же, дополнил Макс, решивший, наконец, отхлебнуть немного рома прямо из горлышка. По-разному русские стреляют. Наталья отобрала у Альберта водку и щедро плеснула в стакан, после чего отставила бутылку в сторону. Так вот, соратники, вопрос у меня простой. Мы в это братство стали в качестве кого пойдем? Поясни. Макс откинулся на спинку стула. Просителей, информаторов, случайных прохожих, как это вообще выглядеть будет? Извините, уважаемые стальные братья, мы тут случайно супермутантов увидели, зеленых таких, и решили узнать, не собираетесь ли вы с ними что-то делать, и если собрались, то что именно и в какие сроки. Примерно так и поступим. Стакан Альберта опустел, но наполнять следующий он не стал. Если нас впустят внутрь и дадут поговорить с кем-то, принимающим решение, а мы вообще для них кто? Случайные черти с пустоши, приволокшие им записи 30-летней давности от давно почившего соратника. Мы были и остаемся собой, нахмурился Альберт, командой разведки из убежища, заинтересованными в дальнейшей судьбе обитателей этого самого убежища, какой бы ни была в итоге наша собственная. Автономное подразделение с правом действовать по обстоятельствам без подтверждения от командования, если тебе так понятнее, добавил Макс. То есть мы и боевая, точнее, скорее разведывательная единица, и полномочные представители нашего убежища. Наталья допила второй стакан и растрепала отросшую за время путешествия шевелюру. Да, на месте командования этих железных братишек я бы с нами как минимум поговорил по душам. Наши приключения с водяным чипом им наверняка уже известны. Какая-никакая агентура в пустоши у них должна быть. А нашу команду, КХМ, уже многие запомнили, кивнул Альберт. Второй вопрос. Чем нам братство может быть опасно? Полагаю, ничем, улыбнулся Альберт. У них есть репутация. У нас тоже. Убежище наше само по себе им не нужно. Как мы уже выяснили, оборудование Волктек со всем остальным плохо совместимо. Если же какие-то типовые компьютерные запчасти им вдруг и пригодятся, то проще организовать обмен. Разве что плазменную винтовку я бы на первую встречу не брал. Макс мотнул головой куда-то в сторону терминала с открытой на экране принципиальной схемой своей новой игрушки. Штука в наших краях и до войны редкая. Если вдруг ни до чего не договоримся, убивать нас не станут, но могут и отнять. Моей брони это тоже касается, задумалась Наталья. Не, ребята, по этому поводу переживать не стоит. Слишком мелко для серьезной организации. А все, что я про братство стали слышал, они в нехватке самоуважения не замечены. Так что берем все нужное, а лишнее оставляем. Последнее замечание было не лишним. После рейдов свечения и прочих дел на руках осталось несколько винтовок, гранаты, целая горка боеприпасов разного калибра и несколько приборов. Вдобавок учебники, руководство по ремонту и выживанию и прочая ценная справочная литература. Проблема была в том, что продать, вернее, обменять на бутылочные крышки, все это было просто некому. Как единую партию брать все отказался даже Джейкоб, а пытаться загнать каждому мелкому торговцу пару гранат или пачку боеприпасов не стоило затраченных усилий. Ната, ты как хочешь, а я свою красавицу пока оставлю тут. Впервые на памяти Натальи в голосе Макса была слышна натуральная нежность. Боеприпасов все равно к ней немного. Вторая проблема разросшегося обменного фонда была в том, что ничего нужного команде в Хабе и Джанктауне уже не было. Маленький отряд был отлично экипирован по меркам пустоши. Удалось даже решить проблему со связью. Наталья сумела сопрячь начинку своей разведброни со снаряжением Альберта. Макс довольствовался обычной армейской рацией, снятой с мертвого мутанта, но и это было неплохим результатом. Мечталось разве что об интеллектуальных прицелах, или хотя бы ночной оптики для винтовки Альберта, и разных мелочах вроде тактических очков для Макса. Дальнобойщики приняли заказ, но когда будет следующий караван до одного из других крупных анклавов на пустоши, не знали даже они. Еще оставался могильник, поселение на руинах Лос-Анджелеса, где, По слухам, можно было купить много чего интересного, но пока что приоритетным был визит в логово Братства Стали. В итоге маленький бункер Натальи стал временным хранилищем набранных путешественниками ценностей и своеобразной базой, где можно было перевести дух перед следующим рывком. Выпитое привело Наталью в несколько лирическое настроение, и она даже призадумалась, что будет здорово периодически встречаться здесь с товарищами уже после решения задачи с мутантами. В конце концов, она уже была уверена, каждый пойдет своей дорогой, и главное тут, не теряться совсем, чтобы в трудную минуту нашлось кому поддержать крепким плечом, добрым словом и метким выстрелом. Спустя два дня, как следует отоспавшись, выходцы из убежища вновь отправились в путь. Караванщик периодически бросал на путешественников тяжелые взгляды. Наталья тихо хихикнула. Одно дело – репутация, а другое – те самые трое из убежища, когда они стоят рядом и хотят наняться в сопровождении каравана. Стрелковое оружие непривычного облика, тяжелые пистолеты, из которых два плазменных, а один – уникальное даже для довоенного мира изделие. Наконец, ее собственный китайский офицерский меч в креплениях на броне, суровые выражения на лицах и готовность стрелять в любой источник опасности. И вот эти люди нанимаются сопровождать караван, обычный караван, пусть даже и на одном из самых дальних маршрутов. Наталья не обманывалась, до настоящих рейнджеров их команде было еще далеко, но пустоши уже изменили всех троих, вывернули наизнанку и собрали заново. Оставалось только задаваться вопросом, много ли останется от тех, кто еще несколько месяцев назад впервые покинул убежище, когда, наконец, задание смотрителя будет выполнено. Само путешествие прошло до ужаса спокойно. Досаждали только гигантские богомолы, в силу общей тупости не способные распознать угрозу, но достаточно многочисленные, чтобы избавление от очередной стаи успевало надоесть. Благо, в патронах недостатка не было. Но когда на горизонте наконец появились владения братства, Наталья облегченно выдохнула. Можно было перестать шагать в неизвестности, переходить к очередному этапу похода. Не дожидаясь, пока завхоз братства в потрепанной фиолетовой мантии отправится торговаться с караванщиком, Альберт отряхнул пыль со своего снаряжения, зачем-то нацепил на нос темные очки, а на голову, широкополую Федору, так и лежавшую в его рюкзаке с незапамятных времен. Выглядел он при этом хотя и экстравагантно, но вполне аутентично для постъядерной пустоши. Наталья была вынуждена признать, стиль у товарища есть. «Вы отправляли нас в древний орден, послушник Кэббот», — Альберт старательно выделил кавычки интонацией так, что они едва ли не засветились в воздухе. «Так вот, задание выполнено. Мы принесли жетон вашего сержанта Аллина, его голодиск и еще немного полезной информации». Послушник Кэббот, вечный дежурный по входу, только выпучил глаза и закашлялся. Зато старший наряда, паладин Даррил, отреагировал совсем по-другому. «Ну-ка, дайте глянуть». Он потянул руку к жетону. «Все верно, Деннис Аллин. Суровый был старик, гонял нас, молодых, как щенков, но вот рассорился зачем-то со старым Максоном, которого иначе как капитаном и не звал, и отправился в эту экспедицию, где и сгинул. Мир праху, от Вицтериам», — вдруг рявкнул Кэббот. «Заткнись», — оборвал его Даррил. «Доложи по команде». Кэббот защелкал тумблерами переговорного устройства на стенке укрепленной лифтовой шахты. «Да, нет», — доносились до путешественников его реплики. «Тут у меня трое жителей пустоши, они выполнили то самое задание». «Да, то самое, что ты мне голову пудришь, старшему паладину Талусу сообщи». Спустя несколько секунд он передал трубку обычного полевого телефона Даррилу. «Точно так, жетон Аллина, никакой ошибки быть не может. Говорят, еще отчет его принесли на голодиске. И еще какую-то информацию». «Да, слушаюсь». Седоусый паладин повесил трубку и обернулся к путешественникам. «Подождите, за вами придут. Приказано сопроводить к командиру». Через несколько минут двери лифта раскрылись, и из них в припрыжку выбежал лопоухий коротко стриженный парень в боевой броне. «А вот эти ребята!» — восхитился он. «Пойдемте, отведу вас к генералу». Наталья поймала себя на попытке подобрать выпавшую от удивления челюсть. Бункер сильно отличался от привычного ей серого однообразия убежищ. Здесь даже отделка стен отличалась приятными цветами и текстурой материала, сразу давая понять, это место не для простых смертных. Дежурившая у лифта очередная пара бойцов в силовой броне только дополняла это впечатление. Одна из них, строгая коротко стриженная блондинка, подняла бровь, увидев людей из внешнего мира, но, повинуясь уставу, вопросов задавать не стала, а ее напарник машинально поправил висящий на поясных креплениях шлем и как бы невзначай погладил приклад тяжелого пулемета. По пути на глаза сперва попались несколько молодых парней и девушек в армейской боевой броне, а потом троица в мантиях, уставившаяся в мониторы непонятной установки посреди огромного холла. На этот раз Наталья обратила внимание на близкое к идеальному состояние техники, да и всего подземного комплекса. Даже их убежищу, ухоженностью которого она по праву гордилась, до такого было далеко. Пара поворотов, и очередной лифт неспешно повез путешественников на четвертый подземный этаж. Когда-то это был правительственный бункер «Затерянные холмы», отмер их сопровождающий, а потом первый старейшина привел наших предков сюда и основал братство. «Звучит как будто рыцарский орден», — подметил Альберт. «Не знаю, спросите у песцов, если генерал разрешит». Сопровождающий пожал плечами. «Это такие, в мантиях, именно. Ими руководит главный писец в РИ». Во взгляде паренька появилось мечтательное выражение, а потом он резко оборвал себя. «Так, выходим, конечное». Четвертый этаж отличался от первого. Здесь никто не звенел броней, не было боевых постов у лифта, и вообще царила тишина. Общий аскетизм обстановки дополнялся только периодически встречающимися гобеленами с эмблемой братства, шестеренками, мечом и то ли стилизованными крыльями, то ли просто языками пламени. За одной из дверей путешественников ждал внушительный кабинет с отдельным столом для совещаний. Во главе стола сидел немолодой мужчина в синей мантии, поднявшийся со своего места. Когда он улыбнулся, в уголках его глаз собрались трогательные морщинки. Чем-то он напомнил Наталье деда, точно так же умевшего производить впечатление обаятельного доброго старичка, что никак не гармонировало с его бурной боевой юностью и непростой биографией. «Рад вас видеть, путники», — он развел руками, словно желая обнять сразу всех троих. «Меня зовут Джон Максон, и вы здесь по моему приглашению. Присаживайтесь, нам найдется, о чем поговорить». Он сделал небольшую паузу и бросил взгляд на хмурую девушку в полном обмундировании, оставшуюся стоять у кресла во главе стола. «Да, мой ассистент, паладин Матия. Будь добра, присядь и ты, не стоит заставлять наших, надеюсь, новых друзей лишний раз нервничать». Как по волшебству, на столе появились настоящие фарфоровые чашки с чаем, принесенные девушкой в коричневом балахоне. Наталья принюхалась к содержимому, а потом мысленно махнула рукой. Ожидать сыворотку правды или банальный яд было бы глупо. Гораздо проще было бы сходу скрутить их команду и проводить допрос в гораздо менее приятной обстановке. «Прежде, чем мы начнем беседу, хотел бы уточнить, как к вам обращаться?» «Начал Альберт. Я бы хотел, чтобы вы звали меня просто Джон», — улыбнулся глава братства. «Но, наверное, вам будет трудно. Главный старейшина, слишком длинно. Генерал, слишком пафосно. Мистер Максон, неплохо, но звучит как будто вы хотите мне что-то продать. В общем, выбирайте, как будет удобнее». Альберт на миг замер, придержав чашку в руке перед лицом. Наталья обратила внимание на краткий, едва заметный от Макса, и кивнула сама, без слов понимая мысль товарища. «Думаю, генерал, звучит неплохо». Максон на мгновение прикрыл глаза, и Наталья поняла, первую проверку они прошли. Дальше будет интереснее. Вести беседу глава братства умел. Шаг за шагом он вытянул из них и всю историю приключений на пустоши, и предшествовавшие тому события, и даже некоторые планы на дальнейшую жизнь, часть из которых Наталья вообще не собиралась рассказывать. Само же задание и вообще посещение свечения его, казалось, не слишком интересовали. Паладин Аулин всегда был слишком упрям, он покачал головой. Кажется, он был даже упрямее, чем само время. Последний из ветеранов моего деда, остававшийся в строю, он в свои 75 бегал кроссы наравне с молодыми. Тут каждый, кто старше 40, его хорошо помнит. Гонял он нас без жалости, как было принято в той, старой армии. Генерал Максон несколько секунд помолчал, и на губах его гуляла какая-то слишком юная озорная улыбка. Кажется, он не любил свое звание в братстве, поинтересовался Альберт. Не то слово. Все, кроме деда, обращались к нему просто сержант, в крайнем случае, старший наставник, но он мог себе позволить еще и не то, и если бы к нему прислушались тогда, то братство могло быть другим. Ладно, он побарабанил по столу длинными узловатыми пальцами. Отдадите материалы главному писцу в РИ, и личные записи, и научные, надеюсь, что-то да пригодится. И давайте решать, что мы с вами будем делать дальше? Слушаем вас, генерал. Альберт наклонил голову влево, став похожим на большую сову. У нас с вами есть одна общая проблема, мутанты. Я согласен с вашим смотрителем, ее нужно решить. О них самих мы кое-что знаем, спросите у Ври. Она лично препарировала труп. Но ни их цели, ни структура, ни основные места базирования мы так и не знаем. Точнее, не стремимся узнать. Воцарившееся молчание Максон оценил правильно. Я не диктатор. В мирное время моя власть ограничена, ключевые решения мы принимаем коллегиально. А из четверых старейшин только Мэри еще как-то адекватно, остальные собственный горшок под кроватью найти не каждый день могут. Осталось от отца то еще наследство. В общем, мне бы хотелось, чтобы вы проверили одну мою догадку по поводу базы мутантов. Есть одно место, к северу отсюда, которое нужно аккуратно разведать. И если моя гипотеза подтвердится, то мы расшевелим наше сонное болото и будем играть уже по другим правилам. Годится? Ваши условия? Альберт, наконец, снял свои щегольские очки хамелеона и прищурил глаза. Да ну какие условия, ребята, Максон всплеснул руками. Вы же мне поможете. Вместе будем мутантов искать, вместе их и похороним. Все так, кивнул Альберт. Что же до вашего статуса, то в документах братства вы будете числиться послушниками. Лично моими, чтобы никто другой не мог отдать вам приказ. Формально вы прошли испытание на вступление, так что я в своем праве. И я же вам и ставлю задачу. С удовольствием сделал бы вас сразу рыцарями, но, увы, только своим решением я этого сделать не могу. Вот проведете разведку удачно, тогда обсудим. Он ненадолго отвлекся на свой терминал, а потом удовлетворенно отодвинул клавиатуру в сторону. Все, ребята, поздравляю. Теперь вы официально часть нашего братства. Добро пожаловать в семью. Троица путешественников, не сговариваясь, поднялась из-за стола и кратко склонила головы. Так, теперь координаты. Максон протянул Альберту листок с несколькими цифрами. Будьте осторожны, там старый военный объект. Возможны сюрпризы. И не светите его здесь. Это, скажем так, пока что закрытая информация. Принято, генерал. Сделаем. Правильно понимаю, что в этом случае в братстве говорят от Вицтериам. Правильно, кажется, на этот раз Максон улыбнулся вполне искренне. Сейчас вам нужно отбыть на задание как можно быстрее. Мне понадобится время, чтобы утрясти ряд внутренних вопросов. И лучше бы сделать это в ваше отсутствие. Несколько часов у нас есть, Альберт едва заметно поморщился. После свечения хочется хотя бы кратко обследоваться у компетентного врача. Годится, Максон кивнул. В остальном, заявку на расходники вам заполнит Матия, поговорите с ней, если что-то нужно. Если что посерьезнее, поможет старший паладин Талус. И не переживайте, что ваш статус в братстве невысок. Кому надо, понимает, чьи вы послушники, а кому не надо. Не удержалась Наталья. Постарайтесь не попадаться на глаза лорду паладину Рамбусу. Он командует силовым крылом братства. В остальном же, куда вам хода нет, и где у нас что расположено, пояснит Матия. Удачной охоты, послушники. Ассистент Максона отвела путешественников в собственный небольшой кабинет, где расположилась в неожиданно роскошном кресле уже с другим выражением на лице. Моя работа, если вы не поняли, следить, чтобы никто не доставал старика всякой ерундой. Тогда в ваших интересах сделать так, чтобы мы у него появлялись пореже. Альберт явно приготовился к торгу. Или лучше вообще не появляться. Так, послушники, нахмурилась она. Вы слышали приказ. Все верно, паладин, вмешался Макс. Приказ полученный будет исполнен. Это в наших же интересах, добавил Альберт. И все же, хотелось бы понимать, на что мы можем рассчитывать как члены братства. Посыл был понят правильно. Матья выдала электронный ключ от маленького жилого кубрика здесь же, на четвертом ярусе. Изначально он предполагался как вспомогательный, для обслуживающих центральный компьютер техников, но Максон и его помощницы явно сочли хорошей идеей не смешивать новоявленных послушников с основным составом братства. От пожелания разжиться зарядами для энергетического оружия Матья было поморщилась, но потом кивнула сама себе и отправила электронный наряд на склад. Получите у рыцаря Майкла на первом ярусе, слева от входа его логова, не промахнетесь. Также она поделилась общей схемой бункера с указанием основных общих блоков и закрытых для посещения зон, после чего напомнила, что первым делом нужно навестить Ври, и вручила Альберту тонкую брошюру, озаглавленную «Кодекс Братства Стали». К возвращению вы уже должны будете понимать, частью какой силы вы стали. не позорьте седины верховного старейшины, послушники». «Да, мэм, хорошо, мэм, мы можем идти, свободны, послушники». Вопреки пожеланию мати, сначала путешественники решили выяснить, где расположен предназначенный их команде кубрик. В конце концов, возможность банально лишний раз помыться и поспать хотя бы пару часов была совсем не лишней. Обстановка оказалась спартанской, маленькая комната на 4 армейские койки и вешалка при входе. Но отдельный санузел с душем примирил Наталью со всеми обрушившимися на их компанию непонятками. Когда время отдыха истекло, за дверью обнаружился юноша в полувоенной одежде. «Сквайр Трелани», — представился он, — «старейшины очень просят прибыть вас в малый конференц-зал». «Просит, сквайр», — прищурился Макс. «Приказано передать дословно», — кивнул парнишка. «Если вы готовы идти прямо сейчас, то я провожу вас». В небольшой комнате, снабженной всеми атрибутами конференц-зала, вроде рабочих терминалов, карт на стене и даже проектора, путешественников дожидались четверо немолодых людей в таких же синих робах, как и у Максона. Самого генерала с ними не было, а сквайр словно испарился, даже не переступая порога. «Садитесь, господа и дама», — мягко улыбнулась уже далеко не юная, но харизматичная женщина со следами былой красоты на лице. «Меня зовут Мэри, старейшина Мэри. Мои соратники, Рэйчел, Джонатан, Джейкоб. Мы по мере сил следим, чтобы наше братство не отклонялось от заветов основателя, первого старейшины Роджера Максона. И нам очень хотелось бы узнать, чего хотел от вас наш параноик, Джон Максон». Наталье бросились в глаза ее длинные ногти, покрытые кроваво-красным лаком. В интерьерах бункера братства это смотрелось как минимум неожиданно. «Давайте на чистоту», — подхватил речь старейшина Джейкоб, судя по украшенному шрамами лицу, выходец из силового крыла братства. «Мы не замышляем ничего против верховного старейшины и выполним приказ, если он его отдаст. Больше скажу, мы понимаем, что у вас свои интересы, и мы в любом случае благодарны вам за возвращение памяти о паладине Аллине. Он был своеобразным человеком, но при этом великим наставником, вырастившим множество благодарных учеников. И точно так же мы понимаем, что по-настоящему частью братства вы не станете». Мэри снова вернула себе нити разговора. «Но вы уже с нами, и этого не изменить, даже названные братья не бывают бывшими». Намек был понят и принят. «Нас беспокоит проблема супермутантов. Они могут быть опасны не только для жителей поверхности, но и для нашего убежища», — ответил Альберт. «Мы далеки от знаний настоящих военных, даже наш Макс, всю жизнь отдавший службе в охране убежища. Но нам показалось, что у этих зеленых монстров есть и серьезные ресурсы, и структура, близкая к армейской. Верховного старейшину также они беспокоят. И он хотел, чтобы мы выяснили, кто их ведет и откуда они берутся». «Вот оно как», — по-змеиному улыбнулась Мэри, любимая пугалочка старины Джона. «Так вот, мы не считаем, что угроза этих зеленых мутантов хоть сколько-то велика. Жители пустоши вполне в состоянии справиться с ней и сами. Нет необходимости просеивать песок в поисках их логова, рискуя жизнями и техникой, как пытался убедить нас верховный старейшина. Но мы, конечно, не будем против ваших поисков, и не забудем поблагодарить, если они увенчаются успехом». «Вопрос в другом», — подсказал Леон, — «где их искать?» Точной уверенности у него не было, но он предложил нам проверить одну гипотезу. «К северу отсюда, да», — хмыкнул молчавший до того старейшина Джонатан, выглядевший глубоким стариком, если и не ровесником Агате из Шейди Сэндс, то годившимся ей в сыновья. Альберт осторожно кивнул, и старейшина Мэри неожиданно звонко расхохоталась. «Координаты дал?» — Альберт снова кивнул, но листок предъявлять не спешил. «Максон просто не мог признаться нам, что их знает», — пояснила Мэри причину своего веселья. «Эти координаты стер из всех компьютеров еще его дед, и сказал, что знание об этом месте излишне для всего уцелевшего человечества. Роджер клялся, что военно-исследовательская база уничтожена, но не удивлюсь, если Джон знает больше, чем мы все. А признать, что его дед, великий основатель, что-то утаил от сподвижников, для старого Джона было недопустимо. Был бы он еще так же верен его памяти в своих убеждениях», — буркнул Джонатан, с шумом втянув воздух острым длинным носом. «Хорошо, что Аллин был так в себе уверен, что отправился с минимальным отрядом. Это не относится к делу», — мягко успокоила товарища Мэри. «В общем, если что-то интересное найдете, сообщите сперва нам. Просто зайдите по возвращении к доктору, и мы устроим встречу». «Не вопрос, старейшины», — Альберт склонил голову и, правильно поняв возникшую паузу, поднялся со стула. «Идите», — кивнула Мэри. «И поверьте, мы умеем быть благодарными». Примечание к части. Что, не ждали новую главу так быстро? А оно не просто живое, оно еще и шевелится. Пока что публикуюсь тут, но уже следующую часть, возможно, буду параллельно выкладывать на Тудее. Глава 3-4. Визит к ученым, именовавшимся в братстве писцами, оказался кратким. Ври, эффектная бритоголовая женщина лет 40, с большим интересом проглядела заголовки материалов из свечения и приказала одной из своих ассистенток загрузить данные с голодисков на основной терминал. Файл с записями сержанта Аллина она отдала другому писцу в столь же богато украшенном балахоне. «София», — представила она свою помощницу, — отвечает за историю братства. София метнула в путников непонятный взгляд и удалилась. Аври, близоруко сощурившись из-под круглых очков, обезоруживающе улыбнулась. «Я бы и рада поговорить о ваших приключениях, послушники, но, боюсь, беседа может затянуться, а генерал просил поспешить, так что, в другой раз». «Чем-то могу сейчас помочь. Генерал Максон говорил, что вы исследовали супермутантов. Можете кратко поделиться результатами, а то нам в разведку идти, их логово искать». В голосе Альберта появились столь бесившие Наталью бархатные обертона. Кратко, сложно, Ври поправила очки и сделала странный жест, который мог быть игрой с прической, не будь голова главного писца начисто лишенный волос. «Давайте я вам отдам голодиск с копией моих исследований. Если останутся вопросы, зададите их по возвращении». И снова, выверенный жест в сторону ассистенток, одна из которых вложила голодиск в требовательно протянутую руку. «Возьмите и возвращайтесь. Буду рада вас видеть», — Ври опять улыбнулась, а потом с хмурым видом отвернулась к своему рабочему терминалу. Последним важным делом в братстве оставалось посещение врача. Невысокая женщина, попросившая звать ее просто доктор Ларри, чем-то неуловимо напоминавшая главного писца, лично посмотрела на анализ крови путешественников и покачала головой. «Пока можно и потерпеть, но как вернетесь, первым делом ко мне, вот сразу после того, как порог переступите, и не вздумайте спорить. Даже старейшина Мэри со мной не пререкается, хотя уж могла бы». Макс растерянно замер, глядя, как Альберт и Наталья синхронно кивают. Чуть позже и в его глазах появился проблеск понимания. «Переливание крови потребуется?» На всякий случай поинтересовался он. «Если на чистоту, то я бы костный мозг посмотрела», — Ларри поджала губы. «Но, да, вычистить лишнее из организма вам всем не помешает. Особенно тебе, послушник. Хотя и у товарища твоего тоже кое-что лишнее в крови плещется». Второй взгляд доктора Ларри был адресован Альберту. И тот, к удивлению Натальи, опустил глаза в пол. Ненадолго задумавшись, доктор вдруг быстрым движением стукнула по кнопке, вызвавшей щелчок внешнего замка, и включила стоявший на столе прибор, наполнивший помещение едва слышным гудением. «Есть предложение, специально для тех, кто много времени проводит в пустошах. Импланты, способные повысить вашу силу, ловкость, выносливость, восприятие и даже интеллект. Восстановление, правда, не быстрое. В зависимости от операций, от нескольких дней до 3 недель. А в чем подвох?» Альберт склонил голову вправо, вопросительно уставившись на доктора Ларри. Крышки, она протянула листочек с кратким описанием процедуры ценником. Наталья присвистнула, увидев цифры с 3 нулями напротив каждого вида операций. «А это безвредно, особенно вот повышение интеллекта меня беспокоит. Док Оливер рассказывал мне о довоенных разработках. Если есть оборудование, тут, действительно, ничего сверхсложного. Будь у нас время, я бы обсудил вопрос более детально. Так возвращайтесь, и обсудим». Доктор Ларри снова улыбнулась, и опять Наталья подметила ее схожесть с Ври. «Может, медикаментов подбросить? Пара стимпаков лишними не будет». Запасливая натура Натальи проявила себя и тут. Попрощавшись с доктором, путешественники вернулись в свою комнату. Перед дорогой стоило еще раз пересобрать рюкзаки и оставить все лишние. Дежурные у внутренних дверей, ведущего на поверхность лифта, переглянулись с непонятными улыбками, а продолжавшая стоять на посту стриженная блондинка вдруг легонько стукнула Макса в плечо бронированным кулаком. «Удачи там, послушники!» и нажала на кнопку, отпиравшую двери лифта. Снаружи дежурила уже новая пара в силовой броне. Вопросов они не задавали, счастливого пути не желали, и маленький отряд двинулся к очередной цели. «Подозрительные они тут, ни к кому конкретно не обращаясь», — пробормотала Наталья, когда наземный выход из бункера братства остался позади. «Да ладно тебе», — не согласился Альберт. «Несколько течений внутри крупной организации, это нормально. Это у нас в убежище элитная группа ровно одна, но у нас и ресурсов поменьше. Да и то, когда дверь откроется, все станет по-другому. Проблема братства в кризисе смыслов», — добавил Макс. «Они сейчас завершают переходную стадию по трансформации из полувоенного сообщества в религиозно-рыцарский орден. И какими они будут лет через 10-15, когда уйдет поколение, воспитанное выходцами из старого мира, зависит от пути выхода из этого кризиса». Наталья на миг потеряла дар речи. Альберт оказался покрепче, потряс головой, поковырялся в ушах, но все же принял услышанное. «Макс, дружище», — проникновенно начал он, — «это самая длинная фраза, которую я от тебя слышал за время нашего путешествия, если не считать мата, конечно. Ты скрывал от нас немалые таланты, но почему вдруг они полностью проявились только сейчас?» «Много думал», — Макс перешел на более привычный рубленый слог, — «еще в убежище, и процессы в братстве хорошо легли на эти мысли. Еще не готов поделиться, пока рано». Не определился с итогами размышлений, Макс занялся подгонкой ремешка подвески фляги, явно давая понять, что продолжения беседы не будет. Путешествие оказалось скучным, хорошим для опытных странников в смысле этого слова. Фауна пустоши на этот раз не баловала своим вниманием. Несколько встреченных лачуг, и в довоенные времена не блиставшие зажиточностью, оказались полностью разграблены. Один раз на горизонте мелькнул характерный треугольный силуэт тяжелого охранного робота. Кибернетический страж вроде бы оставался неподвижным, но, памятуя об огромном ресурсе и чудовищной надежности этой модели, путешественники решили обогнуть его по широкой дуге. Промелькнувший было у Натальи вопрос, а что такого интересного он может охранять, сама она решила товарищам не задавать. Чутье, обычно не препятствовавшее даже очень рискованным исследованиям, на этот раз однозначно напоминало. Излишнее любопытство способно сотворить нехорошие вещи даже с кошкой, имеющей все 9 жизней в запасе. Еще по пути уже не в первый раз попалось поле подозрительно зубастых растений, но эта разновидность тварей пустоши передвигаться по-прежнему не умела, а изучать из поближе желания все так же не возникало. Местность по мере приближения к заданной точке постепенно становилась все более каменистой, и Макс принял решение свернуть немного в сторону во избежание встречи с возможным патрулем. Карабкаться по камням было не слишком удобным занятием, но результат того стоил. Из расселины в скалах открывался отличный вид на окруженную забором угловатую коробку здания характерного для предвоенных лет армейского дизайна, оказавшуюся, как и предполагал генерал Максон, вполне обитаемой, теми самыми большими зелеными супермутантами. Бинокль нужной кратности у команды был только один, так что изучением занимались по очереди. «Мда», — констатировал Макс, чья очередь была последней, — «это что угодно, но не военная база». «Не понял тебя», — округлил глаза Альберт. «Патрули, наблюдатели на вышках, оружие, рации. Что не так? Все это делается людьми, то есть не совсем людьми, конечно», — запуталась Наталья. «В общем, и близко незнакомыми с армейскими уставами. А то вы их много читали», — пробурчал Альберт. «Советский устав гарнизонной и караульной службы я нашла в личных вещах деда. А у нашей охраны, кажется, можно было разжиться и американским». Наталья уже не в первый раз бросила ехидный взгляд на товарища. Макс столь же привычно сделал вид, что ничего не заметил. Альберт потер виски и забросил в рот очередной оранжевый шарик. «Можете пояснить поподробнее?» – взмолился он. «Если вкратце, то это похоже на любительскую постановку. Вооружение разномастное, секторы обстрела не перекрываются, у патрулей нет разводящего. Словно гражданские, насмотревшиеся фильмов про армию. А другие сейчас есть?» – улыбнулся Альберт. «Настоящих военных нет уже лет 30. Стали бы вы сами при необходимости выстраивать службу под военным уставом?» Наталья замешкалась, и на помощь ей пришел Макс. Судя по его уверенному ответу, товарищ не раз уже крутил в голове подобные мысли. «Условия, конечно, другие», – кивнул он. «Но базовый принцип любой армии – системность и ряд общих правил, повышающих шанс выжить, был сформулирован задолго до еще даже Первой мировой войны. Условно, наблюдатель на вышке может быть пьян, может вообще уйти играть в карты, но он не может поставить пулемет так, чтобы вообще не видеть обочину дороги. Уж на что братство стали специфическая организация», — добавила Наталья, — «но у них такую системность видно. И что нам это дает?» Альберт потряс головой, а потом потянулся в разгрузку за еще одним оранжевым леденцом. Сколько бы их ни было, их можно победить. Наблюдали весь день, с перерывами на сон и еду. Когда в ворота заводили караван с пленными, то кулаки сжимались у всех, но вступиться за людей не предложил никто. Ожидание себя оправдало. Командующий мутантами, кем бы он ни был в прошлой жизни, точно не был наивным и беззаботным. Периодически патрули обходили территорию вокруг базы, и рано или поздно они могли бы наткнуться даже на скрытую скалами позицию. Уже под вечер куда-то на север отправился внушительный по меркам пустоши отряд из трех десятков тяжело вооруженных супермутантов в черной кожаной броне в сопровождении пятерки столь отвратных тварей, что Альберт сперва схватился за сердце, а потом за фляжку с довоенным виски. «Бог точно умер», — пробормотал он, если допустил существование этого. Наталья молча забрала у товарища бинокль и спустя полминуты протянула руку за фляжкой. «Дичь», — констатировала она, в три глотка осушив емкость. «Страшный сон маньяка. Две головы, собачья и человеческая, каким-то образом совмещались с торсом, опиравшимся на шесть человеческих рук. Говорят, если злу дать имя, то оно уже не так пугает», — криво улыбнулся Альберт. «Давай назовем этих тварей кентаврами. Кого вы там хотите назвать?» Из палатки вылез проснувшийся Макс. «Дайте взглянуть, ну как?» — поинтересовалась Наталья. «Пусть будут кентавры», — пожал плечами Макс. «Кажется, они у мутантов что-то вроде собак». Как-то обсуждать увиденное не хотелось. Наблюдение, во избежание встречи с чересчур бдительными патрульными, решили свернуть, спрятавшись в небольшой ложбинке, непросматриваемой со стороны базы мутантов. А вот доктор Ларри и ее предложение... Припомнила Наталья, только мне оно показалось странным, а что именно в нем не так, по сути, маленькая взятка от старейшин, пожал плечами Альберт, но нам предлагают ценный невозобновимый ресурс, который явно не может стоять у всех бойцов братства, при этом почему-то за крышки, так должны они хоть что-то с нас получить, хмыкнул Альберт, так почему бы и не принятую на пустошах валюту, какая-никакая разведка у братства стали точно есть, не может не быть, кивнул Макс. «А что мы выберем? Нам с тобой, выносливости добавить, Натали, ловкость. По крайней мере, я примерно понимаю, как эти импланты работают и чего от них можно ожидать. Про тебя, понимаю. А зачем нам с Натальей улучшать свои и без того сильные стороны?» Прищурился Макс. «Легче пройдет адаптация. Мне же, просто надо, ты и сам не раз говорил, рассчитывал, что ты будешь развиваться известными армейскими способами», хохотнул Макс. «Принимается. А еще все это нам по карману», — вздохнула Наталья. «Хотя и подсократит запасы. Не переживай, сестренка, найдем себе еще». Макс неожиданно мягко приобнял ее за плечи. «Поверь, все только начинается. Если голову на плечах сохраним, конечно». Обратно решили возвращаться по немного измененному маршруту, как выразился Макс, во избежание случайных встреч. Одной, однако, избежать не удалось. Уже на закате на горизонте появилась небольшая ферма. Над центральным ее зданием гордо возвышалась табличка «Продажа подержанных автомобилей». Таковые действительно стояли вокруг в немалых количествах. И каждый из них выглядел именно так, как и должно, проведя последние 80 лет под хмурым небом калифорнийской пустоши. Груда ржавого хлама, вздохнул Альберт. «Отличные машины». Из-за покосившейся двери выбрался местный житель, невооруженный и одетый в драные обноски. «Поверьте, я знаю в них толк, и не дам сбить цену». «Мужик, это ты так шутишь?» Наталья на всякий случай отступила на пару шагов и положила руку на кобуру пистолета. «Или вы украсть вздумали?» Тем временем возмущался абориген. «Вон отсюда, пока я полицию не позвал. Да идем мы уже, идем, папаша», Альберт махнул остальным. Больше абориген агрессии не проявлял, вновь скрывшись в своей хибаре, но Наталья еще долго ощущала спиной его тяжелый взгляд. «Самооборона, полагаю», — пожал плечами Альберт, когда они отошли от фермы достаточно далеко. «Нищего психа даже рейдеры не тронут, брать у него нечего, в рабство не пригоден, да еще и иррациональная жалость пополам с брезгливостью обязательно возникнет. Вот так и мы, пожали плечами да мимо прошли». А могли бы воды попросить да на ночлег остаться. Отвечать ему товарищи не стали, был он прав или не был, а вот острое желание держаться подальше возникло точно. Так и шагали почти до темноты, чтобы устроить привал подальше от странной фермы и ее обитателя. Возвращение в братство вышло вполне будничным. Послушник Кэббот приветливо кивнул и, после обмена парой фраз, махнул в сторону открывшейся двери лифта. Дежурные на первом подземном этаже на этот раз были другими, и огорченно вздохнувший Макс неожиданно для Натальи поинтересовался: «А вот тут блондинка такая стриженная была, как ее зовут-то хоть?» Высоко нацелился, послушник, подмигнул ему сжимавший тяжелый пулемет мулат в силовой броне. «Паладин Дженнифер отвечает за весь охранный пост. Сегодня уже не застанешь, подтягивайся завтра. А доктора Ларри мы застанем?» «Силен, брат», — хмыкнул дежурный. «Но, да, она на месте, как и всегда. Наша доктор вообще медицинскую секцию почти не покидает, даже спит там же». В шкафчиках Кубрика обнаружились стандартные коричневые робы послушников, оказавшиеся весьма удобными и мягкими на ощупь. Время терять, памятуя об указании старейшины Мэри, не стали и, ограничившись кратким умыванием, отправились в лазарет. «Какие вы стали одинаковые», — улыбнулась доктор Ларри. «Нет, правда, в нашей униформе вы смотритесь гораздо лучше, чем в этих ваших суровых бронированных одеяниях с пустоши. Пойдемте со мной, вам нужно знать об одном важном исследовании». «Зубы», — не поняла Наталья, увидев плакат на двери, за которыми нужно держать язык. Без улыбки ответила им дожидавшаяся внутри немолодая дама, любовавшаяся своим малым маникюром. «Пока вас дожидаюсь, заодно и лечусь. Нашим докторам только дай повод. Это нашим старейшинам только разреши, годами врача посещать не будут», — вернула ей подачу доктор Ларри. «А так хоть делом занялись. Так, отставить разговорчики». Как-то ненатурально возмутилась старейшина Мэри. «А теперь оставь нас. Сама понимаешь, меньше знаешь, крепче спишь». «Достаточно, я знаю», — доктор Ларри сверкнула глазами. «К сожалению, достаточно». Но из кабинета она все-таки вышла. «Племянница», — старейшина пожала плечами. «Но вообще-то она права, за собой следить надо. Так что на переливание крови лечь очень советую. И всякими специальными услугами нашего медцентра тоже не пренебрегайте». «Обязательно», — кивнул Альберт. «Ну что, послушники?» Старейшина с лязгом прошлась своим пугающим маникюром по металлической поверхности стола. «Докладывайте». Рассказывать взялся Макс. Он был по-военному краток, и старейшина Мэри этот стиль явно нравился. А слушать она умела, и вопросы иногда задавала словно не в попад, уточняя отдельные детали то у Альберта, то у Натальи. «Значит, на восьми руках эти твари передвигаются?» «Да, девочка», — уточнила она после описания выхода последнего отряда с базы мутантов. «Шести, мэм», — поправила ее Наталья. «Кто бы ни создал этих тварей, он безумен и гениален», — хищно улыбнулась старейшина. «Если эти ваши зеленые друзья похожи на развитие довоенных разработок по созданию суперсолдата, то тут что-то совершенно особое. Интересно, как же интересно». «Страшно интересно», — кивнул Альберт, глядя ей в глаза. «И слово «страшно» тут ключевое. Мы тут, в братстве, не из пугливых», — и вдруг Мэри резко поменяла интонации, хлестнув командным голосом словно плетью. «Так, доложите все Максону. Свяжусь с вами, когда будет необходимо». «Принято», — Альберт встал со стула, и тут же его примеру последовали и остальные путешественники. «Идем к верховному старейшине». Генерал Максон выслушал отчет с не меньшим вниманием, чем старейшина Мэри, разве что не пытался поймать на противоречиях, а уточнял детали. А когда Макс ответил на последний вопрос, то Максон надолго замолчал, погрузившись в размышления. «Матья», — наконец, он словно очнулся и позвал ассистентку, — «поставь наших послушников на довольствие в столовую по индивидуальной схеме. Пусть Сквайр им в кубрик еду приносит, рано пока в общем зале тереться». И когда Матья ушла, Максон обаятельно улыбнулся выходцам из убежища. «Задали вы мне задачку. Что думаете, сразу надо бить или подождать?» «Вести наблюдение, безусловно», — первым ответил Макс. «Подготовка — ключ к успеху». «Я не об этом», — словно бы с огорчением помотал головой Максон. «Рано, генерал». Наталья твердо посмотрела ему в глаза. «Непонятна связь мутантов и собора. И не так страшна армия зеленых тупиц с пулеметами, как кто-то умный и хитрый, чья воля направляет этот странный союз». «Что ж», — Максон откинулся на кресле и с наслаждением потянулся. «Ищите. Мэри, уверен, тоже будет искать, но на ее помощь я бы на вашем месте не рассчитывал. И даже если не найдете, через 2 месяца вы должны быть в бункере, или хотя бы подать о себе весть. Мы не можем готовиться вечно». «Вот так просто?» — чему-то удивился Альберт. «Мы в первую очередь воины, послушник. Поговорите о нашей истории с Софией, если интересно, и готовьтесь к своей экспедиции. Вам всем не бесполезно полежать в лазарете. Что до снабжения, все что угодно, кроме силовой брони. Да и с ней, Максон неожиданно подмигнул, что-нибудь придумаем, идите. Доктор Ларри с пониманием отнеслась к выбранным путешественниками улучшением организма. Благо, программа восстановления после имплантации отлично накладывалась на процедуры для лечения последствий лучевой болезни. После первых дней в лазарете необходимость в стационаре отпала, и путешественники смогли заняться отложенными при прошлом посещении бункера Lost Hills делами. Первым делом в списке стал разговор с Ври. Главный писец, похоже, не без удовольствия вырвалась из-под опеки своих многочисленных ассистентов и с увлечением стала рассказывать об исследованиях супермутантов, главными выводами из которых стали безусловно искусственное происхождение всей популяции, выведенной в единственной лаборатории, и неспособность мутантов к размножению. Именно так, кивала Ври, слушая комментарии Альберта, успевшего таки бегло ознакомиться с голодиском исследований. Вторичных признаков нет вовсе, первичные выглядят функциональными, но хромосома сломана. При том, что вирус форсированной эволюции, породивший дичайшую флору и фауну пустоши, в целом размножению не препятствует. Она поправила очки и вновь словно бы пригладила отсутствующие на голове волосы. Гладкая кожа головы только добавляла Ври харизмы, и Наталья отчего-то вдруг преисполнилась иррациональной женской зависти. «У вас-то самой дети есть?» – неожиданно спросил Альберт. В братстве с этим строго, Ври мечтательно улыбнулась. «Старший уже 2 года как рыцарь, младшая, пока только учится. Так вот, возвращаясь к нашим мутантам, если мы имеем дело с довоенной программой создания суперсолдат, то их стерильность вполне логична. Бойцам надо как-то получать удовольствие от жизни, и при этом, не создавать неконтролируемых для популяции последствий. И это тоже». Ври посмотрела на часы. «Что ж, спасибо за беседу. Просто поговорить о науке – нечастое для меня удовольствие. Хорошо, хоть у меня вообще есть возможность заниматься исследованиями, раз уж административную текучку тянет София. Наука – это не ее, да и не критичное отношение к истории братства я не одобряю, но хороший зам позволяет руководителю иногда выдыхать. Советую. Едва ли для кого-нибудь из нас это будет актуально», – вздохнул Альберт. «Кто знает», – Ври шутливо погрозила пальцем. «Новые времена открывают новые возможности. Вот, например, ваши материалы из свечения по силовой броне. Сколько мы ее используем, не обо всем потенциале знаем. Изначально-то оружейников среди нас не было, основатели сами учились на ходу». Она тяжело вздохнула и осеклась. «Время. Пообщайтесь все же с Софией, если интересно. А еще лучше, приносите из пустоши новые научные материалы. Может быть, при случае сыграем в шахматы», — не удержался Альберт. «Едва ли вы играете лучше нашего мейнфрейма, но все возможно». Ври провела рукой по затылку, как-то досадливо поморщилась и вышла из комнаты. Другие встречи были не менее интересными. Макс нашел общий язык с паладином Томасом, уже сильно немолодым инструктором по рукопашному бою. Старик охотно рассказывал о своей учебе у сержанта Аллина и с удовольствием делился своей теорией боевых искусств. Еще Максу таки удалось повидаться с Дженнифер, но нехитрый намек на сближение та встретила подмигиванием и пожеланием принести цветов и пива. Оранжерея с цветами в братстве не водилась, но у Макса оставались немалые надежды на возможности хаба. С алкоголем же на пустоши всяко было попроще. Альберт получил личное задание от старшего паладина Талуса, человека с невнятным, но какими-то очень широко очерченным кругом полномочий. Один из разведчиков братства пропал в хабе, и Талус очень рассчитывал, что выходцы из убежища со своими связями смогут, если не вытащить парня, то хотя прояснить его судьбу. С Софией ходили общаться все втроем. Услышав, что сама Ври просила ее устроить экскурс в историю братства для новичков, заместитель главного писца просияла и разразилась невероятно занудной двухчасовой лекцией, дословно повторявшей найденную в шкафу брошюру «Учебник для младшеклассников». Интересны были разве что комментарии о гениальности основателей, офицеров охраны исследовательской лаборатории, сумевших в хаосе первых дней после ядерной бомбардировки вывести кучу народа в законсервированный правительственный бункер. Эти люди, особенно Роджер Максон, в рассказах Софии были идеальными и непогрешимыми, и лучшим, что мог бы сделать любой член братства стали, это дословно следовать учению великих вождей. София даже не пожалела отдать голодиск с записью истории братства, попросив взамен только рассказать Ври, что она ее просьбу выполнила. Наталья же потом долго мотала головой в попытках стряхнуть навязшую на ушах чугунную пропаганду. но самый лучший результат дал поход в мастерские. Механик Кайл с удовольствием зацепился языками с Натальей и на третий день разрешил покопаться в одном из сломанных комплектов силовой брони, типичной для бойцов братства серии Т-51. К его удивлению, Наталья, вооружившись найденной в свечении принципиальной схемой, довольно быстро восстановила большую часть повреждений и обновила прошивку вроде бы насмерть зависшей БИОС. Кайл с явным уважением оценил результат работы. «Правда, она все равно не заведется», — с огорчением в голосе отметил он. «Нужен систолический мотиватор. Этот разрушен полностью. А если я принесу?» — улыбнулась Наталья. «Разрешишь мне потренироваться? Да я вообще ее тебе отдам. Этот комплект еще 20 лет назад списан как не подлежащий восстановлению. Мотиватор — штука редкая, и что-то я слабо верю, что Талус или Рамбус согласятся поделиться». В последний момент Наталья вспомнила оговорку генерала Максона и сумела таки промолчать, и почти галопом ломанулась в кубрик, где на дне рюкзака дожидалась своего часа свинченная с найденной в свечении броней устройство. Когда она через 10 минут вернулась, триумфально потрясая коробочкой, Кайл крякнул, подкрутил усы и помог установить мотиватор в гнездо, после чего долго хихикал, наблюдая, как Наталья, покачиваясь и топоча на месте, пытается сладить с непослушной силовой броней. Тем не менее, дойти до своего кубрика у нее получилось, а восторженный Макс отправился договариваться о тренировках. Налаженные контакты помогли. Талус и Томас, узнав о происхождении брони, что-то вполголоса побурчали, но все-таки провели сокращенный курс по знакомству с возможностями боевого экзоскелета. Немного учились все трое выходцев из убежища, но по общей договоренности силовая броня досталась Максу. Именно ему в случае чего предстояло принять на себя основной удар. За день до запланированного выхода из бункера на поиски таинственного собора неожиданно напомнила о себе старейшина Мэри. На этот раз она не скрывалась, а просто пригласила к себе в кабинет, где некоторое время сидела и молча играла с Альбертом в гляделки, после чего набрала на терминале сообщение, встала из-за стола и кратко бросила: «За мной». Она вышла из кабинета, свернула за угол и вызвала лифт с изображением черепа на дверях. Внутри была только одна кнопка вниз. Кратко дзинкнув, двери раскрылись, и перед ошарашенным взглядом путешественников предстала прозекторская. Старейшина невозмутимо прошла через весь зал и вручную раскрыла узкую дверь в торце. За ней оказалась маленькая комната отдыха, где, устроившись на банкетках, вели неспешную беседу остальные трое старейшин. Если кратко, начало Мэри, наши новые друзья подтвердили, что исследовательский комплекс целый функционирует. Более того, там завелся умник, не просто творчески развивший старые программы, но и творящий что-то совершенно новое. Мутантов много, армейского опыта у них нет, вооружение разномастное, но недостатка его они не испытывают. Видимо, вскрыли армейский склад и что-то вроде базы войскового резерва. Может, не так уж и не прав был старый черт Аллен, проскрипел старейшина Джейкоб, подняв в воздух дрожащий морщинистый палец. Опасные технологии прошлого и высокотехнологичное оружие должны принадлежать только братству. А я когда-то с этим спорила, ненатурально удивилась Мэри. Вопрос в том, зачем? Но это не тема для нашей встречи. Не будем смущать наших юных друзей. Мутанты могут быть опасны, старейшина Джонатан рефлекторно потер жуткий шрам на лице. Особенно если их число будет расти. Максон не зря беспокоился, выходит. Поэтому, соратники, я предлагаю вернуть ему подачу. Пусть наш верховный старейшина делает свою работу. В конце концов, это его дед не доделал свою. Оно того стоит, старейшина Джонатан покачал головой. Поход против мутантов усилит его и даст лишние полномочия. Да и молодежь чего доброго прислушается к его идеям. Если будем воевать, то слава достанется Рамбусу. И наш парень с ней справится. Смутить Мэри было трудно. А технологии... Ври. Во-первых, умница Ври, как бы не любили ее в братстве, в первую очередь ученый, для остального у нее есть София. А во-вторых, друзья, вы же помните наш уговор. Мэри тяжелым взглядом прошлась по старейшинам Джейкобу и Рэйчел.